Глава 6, часть 2. Негативное восприятие себя. В самом начале этой части, при составлении линии жизни, мы просили вас подумать и выписать, как травмирующие эпизоды прошлого повлияли на ваши убеждения о себе. Под воздействием травмы формируется образ собственного «я». Именно об этом пойдет речь в данной главе. Мы рассмотрим, какую роль играет травма в самовосприятии, убеждениях, мыслях о себе. Андрею пришлось пережить многое. Насилие в семье, травлю, детство в условиях боевых действий, сексуализированное насилие во взрослом возрасте. Когда жизнь бросала очередной вызов, Андрей испытывал даже некоторое облегчение. Ведь решать проблемы куда легче, чем оставаться наедине с собой, с собственным одиночеством и бессилием, с непониманием, почему он вообще все еще жив. После сексуализированного насилия Андрей совершенно перестал полагаться на себя. Он не верил в то, что достоин жить, и не понимал, что делает на этом свете. Он ощущал себя мерзким, ничтожным, никем не понятым и никому не нужным, временами ненавидел себя, временами испытывал к себе отвращение. Андрей будто бы забыл, что у него есть образование, и он обладает обширными знаниями. Считал себя неполноценным и жалким. Он не придавал значения тому, что прошел через все круги ада и смог выстоять, что помог выжить себе и своей семье. Спустя годы он рассказывает, что тогда у него словно стерлась память обо всем хорошем в жизни, особенно если он добился этого сам. После сексуализированного насилия он чувствовал себя просто мерзким телом, которым могут пользоваться те, кому это нужно. Андрей ощущал, что полностью утратил контроль над собственной жизнью. Лишь спустя время и после череды все новых бытовых трудностей он начал дистанцироваться от этого опыта, постепенно возвращаясь к пониманию собственной идентичности. В том числе благодаря терапии ему удалось заново понять, кто он такой, преодолевая тревогу, стыд и вину, восполняя пробелы в памяти и дополняя их реалистичными фактами. У Андрея получилось создать новое, целостное восприятие самого себя и начать строить ту жизнь, которую ему хотелось бы прожить. Идентичность формируется, когда мы, обладая определенными чертами характера, которые заложены генетикой и ранним опытом, взаимодействуем с другими людьми и обрабатываем социальную информацию. Наши мысли, поступки, восприятие и эмоции вносят свой вклад в то, какими мы себя видим и чувствуем. Идентичность состоит из убеждений о себе и мире, своем будущем и своей роли в нем. Эти представления срастаются с личностью. Мы не оцениваем их критически. Они ощущаются как наша истина. Они формируются под влиянием всего, что с нами произошло, а с ними и мы сами. У нас нет одной фиксированной идентичности. Мы можем воплощать множество ролей и аспектов, которые перемешиваются друг с другом и выстраивают наше самоощущение. Как влияет травма на представление о себе? Травматический опыт, особенно в детском и подростковом возрасте, вносит свой вклад в то, как мы воспринимаем себя. Опыт жестокого обращения или пренебрежения приводит к ощущению себя грязными и порочными, никчемными, сломанными, просто плохими и не заслуживающими любви и доброго отношения. Травма может исказить наше представление о собственных способностях, достоинстве, умении строить отношения, что ведет к сильному чувству неадекватности. Наполняющие жизнь чувства стыда и самообвинения — крайне распространены среди людей с травматическим опытом. У них просто не получается проявлять к себе такое же сочувствие, понимание и доброту, как к другим людям. Травматические переживания также могут нарушить развитие целостного самоощущения, приводя к фрагментированной или нестабильной идентичности, непоследовательности в восприятии собственного «я» с течением времени. Даже если человек изо всех сил пытается поддерживать постоянное понимание, кто он есть, к Каждый раз он чувствует замешательство и впадает в кризис идентичности. В частности, это происходит потому, что травма ухудшает самосознание, затрудняя понимание собственных мыслей, чувств и потребностей. Еще одно последствие опыта травм и предательства — повышенное чувство бдительности и недоверие к себе и другим. Если постоянно выискивать впереди опасность или потенциальный вред, сложно построить позитивное самоощущение. И, наконец, травма может нарушить формирование надежных привязанностей и отношений, которые необходимы для здорового самовосприятия. Трудности с доверием к другим и формированием близких поддерживающих отношений еще больше усугубляют проблемы с самовосприятием. В сериале «Олененок» есть очень точная иллюстрация того, как меняется отношение к себе под влиянием травматического опыта. Сюжет сериала основан на реальной истории исполнителя главной роли. После переживания эпизода насилия у него существенно изменяется отношение к самому себе. Герой воспринимает себя потерянным и как будто не до конца понимает, что за человек он теперь. У него появляется саморазрушительное и рискованное поведение, от злоупотребления алкоголем и наркотиками до незащищенного секса. Травма по-разному воздействует на идентичность, но есть ряд общих особенностей, характерных для людей с КПТСР. Какие из перечисленных далее симптомов вы замечаете у себя? Фрагментированное самоощущение, в котором различные аспекты «я», переживаемые в разные моменты жизни, как будто не образуют единое целое. Нарушение внутренней согласованности, когда вместо единого ощущения себя в различных ситуациях возникает разрозненный опыт, набор выстроенных по хронологии рассказов, а не осмысленная история жизни с общими темами, персонажами и выводами. Сама хронология жизни выглядит прерывистой и раздробленной, не получается собрать из отдельных эпизодов связанное повествование. Нарушение автобиографической памяти, то есть воспоминаний о том, что с вами происходило. Бывает сложно вспоминать события из прошлого, достижения важных людей. Измененное восприятие будущего. Оно выглядит непредсказуемым и пугающим, что ведет к отказу от прежних целей, ожиданий и амбиций. Спутанность — ощущение, что разные аспекты идентичности и отдельные социальные роли не связаны между собой. Отсутствие контроля над своей жизнью и своими переживаниями, как будто ни эмоциональные реакции, ни направление жизни в целом не поддаются регулированию. Сложности с отделением своих мыслей, эмоций и потребностей от мыслей, эмоций и потребностей других людей — например, семьи и или обидчика. Протест против прошлой идентичности, которая была до травмы, стремление радикально ее изменить. Отсутствие позитивных убеждений о себе, их подмена негативными и искаженными представлениями, о них мы еще поговорим позднее. Чувство бессилия, поражения, безнадежности перед лицом жизненных событий. Ощущение внутренней пустоты и оцепенения, оторванность от своих эмоций и подлинного ощущения своего «я». Чувство отсоединенности и оторванности от других людей, от мира и самого себя. Потеря доверия к себе и к окружающим. Позитивный образ себя предполагает уверенность в своих способностях, самоценности, доброте других. Вызванное травмой недоверие мешает это почувствовать. Как люди с КПТСР думают о себе и вообще о жизни? Поговорим немного о том, какими бывают негативные убеждения о себе при комплексном ПТСР. Их можно условно разделить на три категории. Первое. Неполноценность, ощущение себя менее компетентным по сравнению с окружающими. Второе. Никчемность, глубокое чувство собственной недостойности. Третье. Ущербность, стыд за произошедшее и за себя вообще, в любой социальной ситуации. Примеры негативных убеждений. Мир — опасное место. Травматический опыт разрушает чувство защищенности. Иногда мир в целом кажется слишком страшным, хаотичным и непредсказуемым, Иногда потенциальной угрозой выглядят даже знакомые и близкие люди. Я беспомощен. Сложно почувствовать себя самостоятельным, компетентным человеком, если убежден в собственном бессилии и уязвимости, неспособности контролировать свою жизнь. Я виноват в том, что произошло. Убежденность в своей ответственности за травмирующее событие порой подкрепляется инвалидацией со стороны близких людей или общества в целом. Отсюда берут начало стыд и самообвинение. Проблема — это я сам, мне нельзя помочь. Это убежденность в том, что травма необратимо повреждает, ломая человека навсегда и делая его неспособным к исцелению. Она ведет к чувству безнадежности, беспомощности и неверию в собственное счастливое будущее. Стоит отдельно подчеркнуть, какую большую роль в развитии подобных убеждений играют слова других людей. Слова о том, что вы плохой или неадекватный, которые вы привыкли слышать в свой адрес, могут стать тем фундаментом, на котором строится жесткая критика и ненависть к себе после травмы. Если люди часто оценивают вас негативно, то и травматические события вы будете склонны воспринимать через призму самокритики и инвалидации себя. Слова, что вы сами виноваты в произошедшем, сказанные уже после травмы, могут годами откликаться в воспоминаниях. Подумайте о том, какие голоса и фразы других людей в ваш адрес вы чаще всего слышите в голове, и запишите их. Травма не только формирует негативный образ самого себя, но и подтачивает те позитивные убеждения, которые были до нее. Даже единичные травмирующие события, такие как несчастные случаи или нападения, могут нарушить привычные социальные роли и поколебать позитивные представления о себе. Как воспринимать себя адекватно? Работа по формированию позитивного образа себя — непростой и долгий процесс. Он может включать в себя следующее. Создание целостного представления о себе через работу с воспоминаниями. Поиск себя через лучшее понимание собственных целей и ценностей. Развитие сострадания к себе. Принятие собственного тела. Мы рассмотрим эти компоненты по порядку. Собираем свою историю из кусочков. Память может быть фрагментированной, неполной, искаженной, принимая форму пазла с пропущенными или неверно вставленными деталями. Отсутствие этих кусочков влияет на наше восприятие жизни, а значит, и на нас самих. Почему это происходит? Воспоминания хранятся в мозге так, что, зацепившись за один факт, мы ассоциативно подтягиваем все с ним связанное. Если вы увидели одноклассника спустя 10 лет, то, скорее всего, вспомните злую директрису, любимую песню, главную школьную драму, а потом всплывут и другие ваши поводы для грусти в то время. Когда мы не просто блуждаем по ассоциациям, а сознательно стараемся вспомнить что-то конкретное, например, слово на английском, это называется эксплицитной или сознательной памятью. Она помогает нам восстанавливать фактические детали событий прошлого, такие как время, место и последовательность событий. Они обеспечивают основу для словесного повествования, благодаря которому мы формируем целостное представление о себе во времени. Людям с КПТСР часто трудно вспомнить фактическую информацию. Память о травме может быть фрагментирована. Некоторые детали запоминаются ярко, а другие путаются или вовсе исчезают. Например, человек, переживший в детстве жестокое обращение со стороны бабушки, может помнить ее одежду, запах еды в квартире, жару за окном и музыку во дворе, но не помнить детали самого насилия или запомнить только часть из них. Если вы не помните, что происходило, вам остается только заполнять пробелы, опираясь на общие представления о себе. Если вы склонны всегда винить себя во всем происходящем, скорее всего, на место пробела в памяти ваш мозг подтянет доказательства того, что вы и тут сделали что-то неправильно, а реальные события вы не помните. Таким образом, из-за особенностей работы мозга После травмы наше восприятие жизни и себя может быть искаженным, фрагментированным и банально неточным. Реконструирование в памяти событий травмы похоже на чтение страшной книги, которую вы раскрыли на самой жуткой части истории. Если захлопнуть и отложить книгу, то запомнится именно этот ужас. Если же прочитать книгу от начала до конца, можно понять историю целиком и получить полное представление о том, что произошло и чем все закончилось. Если перечитать ее несколько раз, то в конце концов она перестанет быть такой страшной, и можно будет убрать ее на книжную полку. Вы можете снова взять книгу и прочитать, когда хочется, но страшные сцены из нее перестанут вас преследовать. В терапии травмы есть метод, который называют экспозицией в воображении. Он помогает менять свое отношение к прошлому через соприкосновение с болезненными воспоминаниями, пока вы находитесь в безопасности и контролируете ситуацию. Делая экспозицию, вы словно дочитываете страшную книгу до конца, чтобы она перестала вас пугать. Сложно сделать экспозицию в одиночку, поэтому здесь мы хотим предложить более простой путь из трех шагов. Создание истории травмы, поиск убеждений, которые есть в истории, переосмысление этих убеждений. Шаг первый. История травмы. Помните, как мы составляли линию жизни, создавая историю всех ваших травматических эпизодов? Откройте ее и выберите событие, которое сейчас причиняет вам больше всего страданий. Если этот опыт кажется вам слишком тяжелым, можно начать с чего-то менее болезненного. Главный плюс того, чтобы сразу выбирать самое страшное, в том, что это позволит вам увидеть более яркие изменения. Но если взялись за то, к чему и приблизиться невозможно, то есть риск просто сдаться, и тогда лучше предпочесть другой эпизод, который будет вам по силам. Описывая это событие, вы внушите своему мозгу, что оно осталось в прошлом и уже пережито. Как описывать событие? Найдите начальную и конечную точки. Начало — это момент, когда самое плохое еще не случилось, а конец — когда опасность отступила хотя бы временно. Лучше выбирать событие так, чтобы оно занимало по времени не больше нескольких часов. Если событие длилось долго, то найдите момент, который является самым значимым. Например, если все ваше детство — одна сплошная боль, то вы точно вспомните несколько ситуаций, которые въелись в память как самые болезненные и сыграли ключевую роль в вашем понимании себя. Опишите событие, как вы его помните. И то, что происходило, и то, что вы думали и чувствовали в моменте. Не страшно, если вы помните не все. Просто оставьте пробел и продолжайте с того места, откуда можете восстановить хронологию. Прочитайте то, что записали. Помните, что это одно из самых сложных и болезненных упражнений, которые существуют. Это важный шаг для лучшего понимания себя, но подобная практика может вызвать шквал эмоций или онемение, поэтому дайте себе время на ее выполнение. Если вы почувствуете себя плохо, вам могут помочь навыки из раздела для регуляции эмоций, особенно труд. И обязательно дайте себе передышку после упражнения. Позаботьтесь о себе. Шаг второй. Убеждение. Прочитав то, что вы записали, попробуйте ответить на следующие вопросы. Что вы заметили во время чтения? Какие моменты вызывали больше эмоций? Что бросилось вам в глаза? Что выделяется? Какие эмоции были интенсивнее всего, пока вы читали? Какие мысли о себе и произошедшем вызвали у вас эти эмоции? Как вам кажется, что пережитый травматический опыт говорит о вас? О других людях? О мире в целом? Как вы относитесь к этому событию сейчас? Изменилось ли со временем ваше отношение к нему? Ранее, составив линию жизни, вы уже выписывали убеждения, которые связаны для вас с травматическим опытом. Вернитесь к ним. Попробуйте дополнить их теми мыслями, которые пришли вам в голову сейчас. Если вам хочется что-то исправить в более раннем списке, сделайте это. Посмотрите на обновленный список. Скорее всего, среди ваших мыслей есть убеждения о вас, о собственной виновности, никчемности, ущербности, неполноценности. Их важно оспорить и переосмыслить. Необходимо найти более адаптивные и сбалансированные убеждения, которые помогут изменить представление о себе на более здоровое. Как это сделать? Шаг третий. Меняем убеждения. Возьмите одно конкретное убеждение. Не убирайте далеко текст с историей травмы. Ответьте на вопросы. Есть ли в нем черно-белое мышление? Когнитивное искажение, при котором мы не видим нюансов в ситуации. Как бы поменялось ваше убеждение, если бы его не было? Есть ли в нем катастрофизация, ожидание и предугадывание негативных последствий, восприятие события более страшным, чем оно есть? Как бы поменялось убеждение, если бы ее не было? Есть ли в нем чрезмерное обобщение? Как вы могли бы переписать убеждение, не прибегая к обобщению? Есть ли в нем персонализация, обвинение себя или чувство ответственности за события, которыми вы не управляете? Если убрать персонализацию, что изменится? Упражнение «История подруги». Откройте вашу историю травмы. Представьте себе человека, который однозначно вам симпатичен, которого вы уважаете, о котором вам хочется заботиться и которого вы готовы поддержать. Попробуйте вообразить, потратьте на это время, как этот человек рассказывает вам историю, которую вы видите перед собой, и заявляет, что вынес из нее то самое убеждение, с которым вы работаете. Подумайте, что вы ответили бы ему? Согласились бы с его выводами или поспорили? Какие аргументы использовали бы? Какие конкретно слова подобрали бы? Если вы нашли аргументы, которые звучат убедительно, выйдите из роли и запишите их. Прочитайте получившийся текст и перечитывайте его каждый день, как минимум, в течение 2 недель. Упражнение «Суд над мыслью». Представьте себе зал судебного заседания. В кресле обвиняемого — ваши убеждения. У него есть адвокат, который заготовил много аргументов в его защиту. И есть прокурор, который уже готов разгромить все эти аргументы и вместо них предложить другие, альтернативные объяснения наблюдаемым фактам. Попробуйте разыграть в голове этот процесс. Какие аргументы в защиту вашего убеждения есть у вас? Какие наблюдения и факты подтверждают его? Теперь, какие аргументы вы можете найти против него? Есть ли другие объяснения фактам и событиям, которые вы перечислили ранее? Подумайте, каким могло бы быть альтернативное или скорректированное убеждение? Есть ли более взвешенный или реалистичный способ взглянуть на ситуацию? Опирайтесь только на факты. Не используйте в качестве аргументов домыслы и догадки. Например, мысль звучит так. «Я сама виновата в том, что со мной случилось». Адвокат может сказать, «Если бы во время травли я дала отпор сразу, то обидчики бы отступили, значит, это я виновата, что она продолжалась». Обвинение с другой стороны может ответить, «Прекратить травлю — это задача родителей и учителей, а я была ребенком, и это нормально, что дети не могут защитить себя сами в такой ситуации». Не обязательно ограничиваться одной репликой с каждой стороны. Устройте настоящие дебаты. Заведите дневник, в котором будете отмечать случаи, подтверждающие основные негативные убеждения или противоречащие им. Регулярно просматривайте записи, чтобы укрепить более адаптивные убеждения и бросить вызов отрицательным. Упражнение «Как если бы». Подумайте. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы перестали верить в это убеждение? Чем вам угрожает такой сценарий? Что страшного могло бы произойти? Рассмотрите альтернативные, менее экстремальные исходы и продумайте, как бы вы справились с ситуацией, если бы случилось худшее. К примеру, перестав верить, что травля в детстве происходила с вами по вашей собственной вине, вы начнете решительнее выражать свои желания, смелее отказываться от того, что не нравится, и проявлять больше инициативы на работе. Угроза в таком сценарии может заключаться в том, что вы станете предметом осуждения или агрессии со стороны коллег. Вероятно, даже произойдет новый эпизод травли. Однако это всего лишь один из сценариев, самый страшный. Вполне возможно, что коллегам понравится, что вы берете на себя больше ответственности. А еще может быть, что они иногда будут довольны, а иногда шепотом обсуждать вас в курилке. Если же реализуется самый страшный сценарий, и вы станете жертвой агрессии, вы повзрослели и не будете так беспомощны, как в детстве. Вы сможете сказать, что с вами недопустимо так разговаривать, а может быть, решите этот вопрос с руководством и отделом кадров. Подумайте, как изменилось бы ваше поведение. Составьте план, что вы можете попробовать делать, если бы у вас уже не было этих убеждений. Не нужно ждать, чтобы они ушли в самом деле. Все, что вы можете делать с одними мыслями, вы можете делать и с другими. И в качестве бонуса. Это поможет вам изменить те самые мысли. Поэтому ведите себя так, как вели бы, если бы убеждение магическим образом исчезло. Если вы считаете себя слабым и бессильным, то можете предположить, что без этого убеждения общались бы с людьми более проактивно и уверенно. Попробуйте так и делать. Замечайте, подтверждает опыт такого общения прогнозы об угрозах или опровергает их. Формулируйте и почаще повторяйте позитивные убеждения о себе. Используйте только те, в которые вы и правда верите. И пусть они станут противоядием от негативных установок. Заменяйте радикальные, саморазрушающие убеждения более тонкими альтернативами, которые расширят ваши возможности. Новые убеждения должны быть реалистичными и фокусироваться на сильных сторонах и способностях. Их можно сформулировать на основе альтернативных объяснений или по итогам упражнения «История подруги». Перемена убеждений — не дело одного дня. Они формировались годами и меняться тоже будут медленно и постепенно, со временем и с практикой. Будьте терпеливы и настойчивы, зная, что изменение глубоко укоренившихся представлений о травме требует постоянных усилий и целеустремленности. Создавая дистанцию между собой и своими негативными убеждениями, разрушая их по кирпичику, мы меняем наше представление о пережитом опыте, а значит и восприятие себя. Ищем, что для нас важно. Ценности — это основные убеждения и принципы, которые направляют наше поведение и принятие решений, определяя, что мы считаем важным в жизни. Честность, справедливость, забота о семье, финансовый успех — примеры ценностей. Ценности служат нашим внутренним компасом. В отличие от целей, которые достижимы, ценности — это идеи, которые двигают нас к конкретным целям. Знание своих ценностей помогает лучше понять себя, свою идентичность, свои мотивации и приоритеты. Оно помогает принимать решения более осознанно и вообще жить более счастливой и наполненной жизнью. Ценности дают нам внутреннюю опору в трудные времена, помогая сохранять уверенность и целеустремленность. В конечном итоге знание своих ценностей и исследование им формирует и укрепляет наше позитивное представление о себе. Для того, чтобы ваше представление о себе было более четким и позитивным, давайте попробуем разобраться, что для вас ценно. Упражнение «Речь на день рождения». Представьте себя на собственном дне рождения. Это большой праздник. Вам 70 лет, вы в окружении близких. любимых вами людей, друзей, детей и внуков, соседей и коллег. Весь вечер за вас поднимали тосты, говорили вам множество приятных слов. Попробуйте в деталях представить это событие, обстановку, присутствующих людей и атмосферу юбилея. Праздник в самом разгаре, вас просят сказать речь. Вы встаете. И вот у вас есть возможность поразмыслить о своей жизни и о том, что в ней действительно важно для вас. Какие ценности и качества вы хотели бы подчеркнуть? Что вы хотели бы, чтобы другие помнили и отмечали? Попробуйте подготовить свою речь, отвечая на следующие вопросы. Первый. Что вы бы хотели сказать о себе и своей жизни? Что вам было бы приятно вспомнить? Второй. Какие ценности были важны для вас на протяжении всей жизни, несмотря на трудности, с которыми вы сталкивались? Третий. Какими качествами или сильными сторонами вы обладаете? Какие ваши черты вам нравятся больше всего? Четвертый. Какие достижения или вехи были значимыми для вас, какими бы незначительными они ни казались на первый взгляд? Пятый. Как ваш опыт сформировал того человека, кем вы являетесь сегодня, и какие уроки вы извлекли на этом пути? Шестой. Как вы справлялись с трудностями, которые вам встречались? Ответы на эти вопросы дадут вам лучшее понимание тех аспектов, которые делают вашу жизнь более наполненной и значимой, ради которых стоит жить и бороться. Теперь представьте, что под конец вечера вы остались за столом с самыми близкими. Вы хотите предаться воспоминаниям, обсудить то, что не предназначено для всех. Запишите пункты, которые являются значимой частью вашей жизни и вашей истории, но не подходят для публичной речи. Что не скажешь при всех, но действительно важно для вас? И последний вопрос, который нужно себе задать. Как вам кажется, как и на что в вашей жизни повлияла травма? Влияние травматического опыта может быть негативным. Например, вам сложно признать ваши истинные ценности или позволить себе радоваться. Но оно, как ни странно, может воспитать в вас важные и хорошие вещи. Стремление заботиться о близких или помогать тем, кому тяжело. Мы не можем отменить травматический опыт, но можем определить, где нам хотелось бы действовать не под его влиянием, а вопреки ему. Подумать о том, где влияние травмы парадоксальным образом указало нам на реальные ценности, тоже может быть полезно. Для завершения упражнения на основе своей речи сформулируйте несколько тезисов, которые будут сопровождать вас в трудные времена. Например, «Я хочу быть доброй к себе и заботиться о близких». «Я хочу каждый день выражать себя в творчестве». «Я хочу быть автономной и независимой». Если это упражнение дается трудно, то попробуйте написать речь от лица близкого вам человека. Представьте, что друг накануне вашего юбилея просит ответить на перечисленные ранее вопросы, чтобы сформулировать поздравительную речь. И тогда ваша задача — написать несколько фактов о себе, чтобы близкий вам человек мог упомянуть их. Затем можете дополнить эту речь личным и секретным, что на публику не скажешь. Составляем список ценностей. Подумать о своих ценностях можно и напрямую, без метафор. Мы приведем перечень категорий, на которые можно условно разделить возможные ценности, а вашей задачей будет подумать: а. Насколько важна для вас каждая из них в настоящий момент по шкале от 1 до 100, где 1 не подходит вам совсем, а 100 подходит полностью. Б. Насколько ваша жизнь сейчас соответствует этой ценности, и надо ли что-то поменять, чтобы она больше присутствовала в вашей жизни? Оцените по шкале от 1 до 100, где 1 — изменения не нужны, а 100 — нужны максимальные изменения. Оценивайте именно свои действия, а не обстоятельства, которые от вас не зависят. Например, если отношения являются крайне важной для вас ценностью, при этом партнера сейчас у вас нет, но вы ходите на свидания и находитесь в активном поиске, значит, вы живете в соответствии с этой ценностью на 90-100 баллов, несмотря на то, что не состоите в отношениях. Пункты могут пересекаться между собой и подходить вам лишь частично. Смело дополняйте список и модифицируйте понимание ценностей под себя. Итак, в перечень ценностей входят отношения. Иметь близкие отношения, поддерживать имеющиеся или заводить новые, иметь семью и близких друзей. Быть частью группы. Ощущать чувство принадлежности, иметь близких по духу людей рядом, взаимно принимать участие в жизни друг друга, проводить вместе время. Самостоятельность. Идти своим путем. Быть свободным от навязанных правил и придумывать новаторские идеи. Опираться на собственное видение, принимая решения. Самореализация. Быть уверенным в себе, ставить цели и идти к ним. Быть усердным и продуктивным, достигнуть чего-то важного в жизни, воплотить в жизнь свои идеи. Влияние. Получить признание и уважение от других людей, иметь возможность делиться своими идеями, быть лидером мнений, руководить другими, взлетать по карьерной лестнице. Здоровье. Быть здоровым, уделять внимание физической форме, режиму и питанию. Финансовое благополучие. Зарабатывать деньги, иметь высокий и стабильный доход, владеть качественными вещами, позволять себе дорогие развлечения. Жизнь в удовольствие. Классно проводить время, наслаждаться жизнью, вкусно есть, ходить на концерты, гулять с друзьями, любоваться искусством, иметь полноценную сексуальную жизнь. Впечатление. Пробовать новое, искать приключений, жить насыщенно и смело, разнообразно и спонтанно. Духовное развитие. Понимать себя, свое призвание и смысл своего существования. Исповедовать веру или религию, жить согласно духовным или философским принципам. Вклад в общественную жизнь. Помогать другим, заботиться о благополучии окружающих, делать мир лучше, думать не только о себе, жертвовать своими интересами ради других. Забота об окружающей среде. Жить экологично, сортировать мусор, пользоваться велосипедом вместо поездок на машине. Равенство. Участвовать в благотворительности. Быть волонтером, помогать менее обеспеченным людям комфортно и безопасно жить. Откуда я знаю, что это в самом деле ценно для меня? И правда, важны ли выбранные ценности именно для нас или навязанные семьей, обществом, соцсетями? На этом этапе стоит задать себе следующие вопросы. Если бы никто, ни родители, ни друзья, ни коллеги, вообще никто, не узнал, что вы выбрали именно эти ценности, остался бы ваш выбор в силе? Изменились бы ваши приоритеты, если бы общество не сообщало вам, что вы должны хотеть именно этого? Если бы близкие поддержали абсолютно любой ваш выбор, скорректировали бы вы что-либо в ваших ценностях? Если бы случилось чудо, и вам не надо было бы никому ничего доказывать, угождать другим, зарабатывать деньги, тревожиться из-за будущего, осталось бы выбранное ценным для вас? Если бы вы узнали, что вам остался жить год, как бы вы его провели? Стали бы реализовывать выбранные ценности или предпочли бы посвятить свое время чему-то другому? От ценностей к целям. Обратите внимание на выбранные вами ценности. Какие оказались важнее всего в настоящий момент? Согласно каким ценностям вы живете сейчас? Какие ценности игнорируете? Что стоило бы поменять в первую очередь? Работать над всеми сразу малоэффективно. Выберите 1-2 ценности, которые наиболее значимы для вас сейчас, и далее работайте с ними. Шаг 1. Выберите приоритетную ценность, над которой хотите работать в первую очередь и которую хотите видеть в своей жизни сейчас и в будущем. Например, Андрею важно быть частью значимого и инновационного проекта, проявлять усердие и создавать что-то большее, чем он сам. Шаг второй. Поставьте несколько целей, связанных с этой ценностью. Цели должны быть значимыми для вас, достижимыми, измеримыми. Вы должны понимать, достигнуты они или еще нет. Ограниченными по времени, конкретными и реалистичными именно для вас. Помните, что только ваше собственное поведение поддается вашему контролю. Вы не можете контролировать мысли, чувства и поведение других людей, поэтому постарайтесь ставить перед собой реалистичные цели. Андрей поставил перед собой цели. Первое — найти работу в сфере, где можно создавать что-то новое и масштабное. Второе — научиться работать с нейросетями и искусственным интеллектом. Третье — стать волонтером. Шаг третий. Выберите одну цель, наиболее актуальную сейчас. Андрей решил сосредоточиться на поиске работы в компании, где он сможет выполнить свое желание реализовывать инновационные проекты. Его цель — устроиться на работу в крупную компанию, которая занимается созданием новых продуктов. Шаг четвертый. Разделите цель на шаги, которые позволят вам получить желаемое. На этом этапе вам помогут стикеры. Возьмите пачку стикеров, на одном напишите ваш первый шаг. Определите положение, в котором находитесь сейчас. Например, «Я поняла, что хочу написать книгу». На втором отметьте, где вам нужно оказаться, чтобы цель была достигнута. Скажем, «Вижу, что моя книга продается в магазине». Дальше задача в том, чтобы перечислить шаги на этом пути между крайними точками на отдельных стикерах. Иногда такой путь выглядит бесконечным, и кажется, что никаких стикеров на него не хватит. В такие моменты помогают подцели, большие и маленькие шаги. Например, если ваша цель — написать книгу, то подцели могут быть такие. Написать примерный план содержания. Написать каждую главу. Отредактировать каждую главу. Дальше начинается нехитрая игра. Берешь стикер, выполняешь. Иногда шаг может оказаться больше или сложнее, чем казалось на первый взгляд, и это может демотивировать, напугать и вынудить отказаться от цели. Нам такого не надо, поэтому нужно разбить сложный шаг на несколько стикеров и встроить их в общий путь. Бонусом будет возможность комкать стикеры с реализованными планами и бросать их в мусорное ведро, будто играя в баскетбол. Андрей выделил для себя следующие шаги. Создать новое резюме для поиска работы. Ему потребовалось 3 стикера. Отредактировать опыт работы, написать ожидания от будущей работы, оформить документ в едином стиле. Составить список подходящих компаний. Уведомить рекрутеров или знакомых, которые работают в нужных компаниях, что он заинтересован в новых вакансиях. Шаг пятый. Выберите один шаг, который можно сделать уже сейчас. Андрей решил начать с редактуры резюме и внес в него свой последний опыт работы. Шаг шестой. Сделайте выбранный шаг и наслаждайтесь. Шаг бесконечный. Повторяйте предыдущие шаги по кругу. От формулирования ценности к постановке целей. От выбора одной цели к шагам по ее реализации. Делайте шаг, а потом еще один и еще один. Периодически сверяйте свои шаги с целями, а цели — с ценностями. Андрей работал над своим резюме, чтобы попасть в сферу IT и работать с искусственным интеллектом. Когда он дошел до этапа собеседований, то понял, что небольшой стартап больше соответствует его ценностям, чем крупная компания. Он понял это, сверившись со своими ценностями. Замечайте, как с каждым маленьким, но уверенным шагом в нужном направлении меняется ваша жизнь. Вы великолепны. Понимание того, что вам важно и куда вы хотите двигаться, позволяет наметить путь развития и почувствовать смысл в своей жизни. Мы с ним не рождаемся, но создаем его сами, находя и реализуя то, что нам важно. Получая удовольствие от этого процесса, мы лучше понимаем себя, обретаем целостность.